Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 353. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею. Третья книга Царств, 19 глава, 12-13 стих. Тихое, нежное веяние ветра имело успех там, где ничего не могли достичь гром и молния. Мы часто думаем, что страх перед Господом мог бы убедить людей и заставить их искать покой в Боге. Мы все еще не отказались от представления, что внешнее впечатление ужасной силы может содействовать созиданию Царства Божьего. Мы не готовы так легко, как наш учитель, отказаться от 12 легионов ангелов. Мы охотно полагаемся на человеческую силу и энергию. Мы полны надежды, когда можем поднимать шум, создавать волнение, переполох, движение. Наш век новых вещей, кажется, нашел духовную силу в медных духовых и ударных инструментах и надеется привлечь души такими и подобными средствами. Простую проповедь презирают, ищут сенсационные методы. Тенденция века направлена на афиширование силы, как будто она в состоянии сделать то, чего не смогли сделать духовные средства. Наш Небесный Отец использует обычно все нежное, тихое, спокойное, мирное. В деле истинного покаяния, приводящего душу к обращению и полному послушанию Богу, зовущий голос – часто настолько тихий, что другие не слышат его. Там мало проявления физических и духовных сил. И все же там больше истинного могущества, чем если бы применялась сила. Итак, мы видим здесь слабость силы. Но мы видим и силу слабости, как Бог часто делает непреодолимыми вещи, которым, если судить по виду, казалось бы, можно легко противостоять. Сатана может оказывать давление на душу, используя страх, сомнение, ужас. Но Дух Божий приходит с нежной любовью, обнаруживает Христа как кроткого, устанавливает перед глазами грешника крест Спасителя, дает ему мир, прощение и спасение. Братья, это то, чего нам не хватает. Дело Духа Божьего в Его живой любви.